Я повстречал компанию юношей из Тунва в винной лавке госпожи Хо. Один из них по имени Дордже, молния, очень ко мне привязался и ежедневно приходил меня навестить. Вскоре его друзья отправились в освояси, а он остался в Лидзянь. Однажды вечером я пришел домой и обнаружил, что он ожидает меня на пороге с узелком вещей. Он сказал, что ему пришлось задержаться в городе, чтобы завершить дела. Лидзянские таверны оказались ему не по карману, и он хотел узнать, не позволю ли я на несколько дней остановиться у меня. Мой повар и соседи пришли от этой идеи в ужас, и, проводя ребром ладони по горлу, недвусмысленно давали мне понять, на кой исход я напрашиваюсь. Но я решил рискнуть. Настолько хотелось мне узнать побольше об этом таинственном народе. Дорджи было всего 17 лет, однако для своего возраста он был рослым и крупным, и в то же время стройным, гибким парнем. В профиль он напоминал античного грека. Выдающийся нос, точеный профиль, изящные линии губ, выразительные глаза. Свои длинные с каштановым отливом волосы он повязывал красным шарфом, обернутым вокруг головы. В левом ухе он носил серебряную сережку. Одевался он в древнюю серую куртку с нагрудными карманами, явно когда-то принадлежавшую китайскому офицеру. Если бы эта куртка умела говорить, она наверняка рассказала бы небезынтересную историю о том, как ей довелось попасть в руки к тибетскому мальчику из настолько отдаленных краев. Вокруг пояса у него была повязана обычная рубашка из неотбеленной шерсти, какие любят носить некоторые тибетские племена в Каме. Вместо обычных для тибетцев длинных брюк, заправленных в сапоги, юнош носил коротенькие кожаные шорты. Такие короткие, что куртка почти полностью их прикрывала, создавая впечатление, что у него будто бы нет штанов. На улице он неизменно вызывал у беззастенчивых носийских женщин приступы безудержного веселья. Его костюм завершала пара мягких, доходивших до колен сапог с голенищами из красной шерсти и верхом из замши. На шее он носил несколько серебряных и медных амулетов на кожаных шнурках, а за поясом короткий тибетский меч и кривой кинжал в кожаных ножнах. Таков был Дорджа, этот удивительный ганимед с Тунванского Олимпа. Кожа у него была настолько светлой, что, оденься он по западному образцу, никто бы не догадался о его принадлежности к тибетской, вообще какой-либо азиатской народности. Вопреки всем ожиданиям, он оказался воспитанным, скромным и ненавязчивым юношей. После ужина, когда я удалялся к себе в апартаменты читать книгу при свете карбидного фонаря, роскошь, которой наслаждался только я один, он обычно приходил со мной посидеть. Вино, которое мы пили по вечерам, развязывало ему язык, и беседа наша становилась откровеннее. Однажды вечером он развязал свою тунику и показал мне несколько мускусных желез. «Это и есть товар, с которым я приехал», — пояснил он. Однако местные пытаются сторговать его за бесценок, поэтому мне пришлось задержаться, дожидаясь предложения повыгоднее. На следующий вечер он наклонился ко мне и вытащил из-под одежды небольшой кожаный мешочек, висевший у него на шее. Когда он развязал его, я увидел несколько золотых самородков и горстку золотой пыли. «Никому об этом не рассказывай», — просил он. «На это я рассчитывал купить товар, которым поеду домой». Очень набожный и суеверный, он часто прикасался к своим амулетам, чтобы убедиться, что они все еще на месте, и промотал классическую мантру «Ом мани падме хум». Было видно, что он проникся ко мне безграничным доверием и принял меня как друг. Не исключено, что в его собственных краях, где невозможно, да и опасно, кому бы то ни было доверять, настолько близкого друга у него никогда и не было. Набравшись смелости, я начал расспрашивать ее о Тунва, живущим там народе и разбойном промысле. С ним можно было говорить прямо, без лишних намеков и околичностей. В отличие от китайцев, в общении с ним особые церемонии были ни к чему. Если тибетец хочет что-нибудь скрыть, он об этом просто промолчит. А когда ему охота говорить, он обычно изъясняется открыто и прямо, того же ждет от окружающих. Я, конечно, рассчитывал, что в ответ услышу какое-нибудь интересное признание, но все же испытал шок, когда он спокойно, со всей возможной честностью подтвердил, что да, все жители Тунва — грабители, воры и при случае убийцы. Он признался, хоть и не без стыда, что и сам промышляет грабежом, иными словами, как гласит старая поговорка, с волками жить, по волчьи выйти. Однако соучастие в каких бы то ни было убийствах он горячо отрицал. «Я слишком сильно верю в Будду», — утешал он меня, заметив мою огорчение. «Так что же эти мускусные железы и золото он тоже добыл грабежом?» Он не отвечал ни да, ни нет. Я пораженно смотрел на этого красивого юношу, такого спокойного, уверенного в себе и невинного с виду. Мне уже доводилось сталкиваться с грабителями и разбойниками. Я провел много месяцев среди черных идзу, Даляншанских горах Сикана, профессиональных бандитов и воров. Мне случалось гостить у китайского главаря грабителей в Гелуве, который тоже находится в Сикане. Но все эти люди выглядели так, что профессия их была очевидна с первого же взгляда, ошибиться было невозможно. Я не мог примириться с фактом, что этот нежный, благородный юноша тоже разбойник. Я решил выложить карты на стол. «Послушай, друг мой Доджи, — сказал я, — означает ли это, что прежде чем покинуть мой дом, ты вынесешь из него все ценное, а, возможно, прирежешь на всякий случай меня самого?» «Нет-нет», — воскликнул он, и лицо его заметно просветлело. Затем он уверил меня, что это решительно невозможно. Во-первых, он считал меня своим лучшим, самым дорогим другом. «Я был к нему чрезвычайно добр», — добавил он, — «а истинной дружбой дорожат жители Тунва». Но главная причина, по его объяснению, заключалась в его личной репутации и репутации его племени на великом и свободном лидианском рынке. Ни один человек из Тунва или Сянчена не пошел бы на то, чтобы совершить преступление в Лидиане. Это было бы равносильно признанию и доказательству факта, что оба племени вправду состоят сплошь из бандитов и воров. Конечно же, властям и жителям Лидиана их дурная слава была хорошо известна, и слухи об их набегах воспринимались всерьез. Однако дурная слава и слухи — это одно, а дела совсем другое. Не будучи пойман, грабитель или вор в этих приграничных регионах имел полное право считаться человеком порядочным. Какие бы грабежи и кровопролития не происходили в отдаленных Тунва или Сянчене, лидианские власти на них не реагировали. Этим должно было заниматься правительство Тибета. Однако в мирном Лидиане подобных преступлений никто бы терпеть не стал. Виновнику, и не только ему, но и всему его племени, пришлось бы иметь дело со всей городской милицией, полицией, заодно с разгневанными горожанами. Само собой, преступник был бы застрелен. Однако этим дело не кончилось бы. Всех представителей его племени, живших в Лидзяне и ведших там свои дела, подвергли бы допросам и изгнали из города. После чего всему племени запретили бы когда-либо появляться в городе и торговать на здешнем замечательном рынке. А хуже наказания не придумаешь. Таким образом, вся хозяйственная жизнь племен Тунва и Сянчена могла рухнуть из одной единственной жалкой кражи или ограбления. Куда же после этого возить добычу на продажу? Уж точно не в Лхасу, где эти племена хорошо известны, и где пострадавшие купцы с легкостью опознают свой товар. Они и рта не успеют раскрыть, как их арестуют и подвергнут пыткам. Доказывать свою невиновность надменной и безжалостной тибетской полиции и в итоге разориться на взятках? Нет уж, терять бесценный лидиан было никак нельзя. Такова была истинная причина примерного поведения и кристальной честности этих племен в Лидиане. Они прекрасно понимали, на чем держится их хозяйство. После этих разговоров мы с Джорджи сблизились еще больше. Он все время настаивал, чтобы я съездил с ним посмотреть Тунва. Я воспринял приглашение наведаться, выражаясь библейским языком, в логово льва, и сказал ему, что явно он вознамерился выступить в качестве приманки, дабы привести меня к верной гибели. И он воспринял мои слова как шутку, однако впал после этого в задумчивость. В конце концов он признал, что, скорее всего, ему не хватит сил, чтобы защитить меня от тех жителей Тунва, с которыми он не слишком дружен. Я весьма огорчился, когда он объявил о своем скором отъезде, и успел к нему привязаться. Доджа подарил мне маленький серебряный реликварий и оставил на память свой кинжал, а также предложил в уплату за постой и прокорм немного золотой пыли, от которой я отказался. Он обещал вернуться примерно через год с коврами из Лхасы и другим товаром. Возможно, он сдержал свое обещание, однако спустя год меня Лидянь уже не было. Совсем иной характер имело мое знакомство с племенем Исянчена. Один друг Наси сообщил мне, что в Лидян прибыл очень богатый и влиятельный сянченский лама, который остановился в одном из роскошных особняков неподалеку от дворца короля Му. Мой друг решил, что мне наверняка интересно будет с ним познакомиться и что мне стоило бы наведаться к нему, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Понизив голос, он добавил, что лама руководит крупным монастырем в самом центре Сянчена, монах которого известный бандит. «Самое интересное», — прибавил он, — «что этот самый лама и его монахи всего несколько месяцев назад подстерегли в засаде и ограбили караван из 150 лошадей. А теперь лама привез на продажу в Лидян заново упакованный краденый товар. Поговаривали, что некоторые из городских купцов получили Лхасы сообщение с просьбой следить, не появятся ли в продаже товары, которые можно опознать как принадлежащие определенным перевозчикам из Лхасы. В этом случае неминуемо разразился большой громкий скандал. В такой-то вот наэлектризованной атмосфере я и отправился в сопровождении моего друга с визитом к ламе-торговцу. Пройдя через лабиринт коридоров Хаверант, мы очутились в просторном помещении, где этот большой человек восседал, скрестив ноги на богатых коврах, постеленных поверх возвышений посреди комнат. Перед ним дымилась жаровня, на которой грелся огромный инкрустированный медный чайник с тибетским чаем. Вопреки моим ожиданиям, лама не поднялся мне навстречу, но указал на ковер рядом с собой, приглашая меня сесть. Очевидно, он не счел меня настолько важной персоной, чтобы демонстрировать ради меня хорошие манеры. Будь я человеком чувствительным, я бы немедленно вышел из комнаты, однако поднимать бурю в стакане воды мне не хотелось. Я всегда старался избегать таких конфликтов, даже ценой небольшого ущерба для моего достоинства. Лама был крупным, очень сильным мужчиной, и он смотрел на меня пронизывающим, испытующим взглядом. На нем была шелковая куртка золотисто-желтого цвета, соответствующего положению ламы, и винно-красный монашеский халат, завязанный вокруг талии. Голова его была выбрита. Со скучающим видом он предложил мне тибетского чаю в новенькой деревянной чашке, инкрустированной серебром, и выпил немного сам. Мы поднесли ему в знак доброй воли и уважения традиционную кхату, шарф из белой газовой материи, и поприветствовали его. Мой друг рассказал ламе, кто я такой и чем занимаюсь в Лидяне. Узнав, что я не миссионер и не государственный чиновник, лама смягчился. Глаза его подобрели, и он принялся жизнерадостно болтать о том, о сём. В конце концов, он отдал строгую команду одному из монахов, который тут же выбежал из комнаты. «Вы оба мне нравитесь!» — взревел он. «Давайте выпьем!» Монах вернулся с полным кувшином белого вина. Появились чашки, и мы начали произносить тосты в честь друг друга, закусывая канбаром, полосками сушеного ячьего мяса. Так мы просидели, должно быть, не меньше часа, замечательно проведя время с этим необычным ламой. Примерно через неделю до нас донесли слухи, что товар ламы продается как нельзя лучше вследствие умелого руководства госпожи Хо, ловкой посредницы с обширными связями. Ей удалось заработать на сделке многие тысячи долларов, умело сбив назначенные ламой цены осторожными намеками на сомнительное происхождение его товара. Мы с другом были немало удивлены, получив один прекрасный день приглашение на ужин у ламы, а перед отъездом он еще раз зазвал меня к себе, чтобы выпить со мной тет-а-тет. Как выяснилось, я ему понравился, и он предложил мне съездить вместе с ним к нему в монастырь. Я решил, что и в этом случае лучше всего сработает честность. В ответ я сказал, что высоко ценю его приглашение и сам давно хотел повидать его неизведанные края, однако не готов с открытыми глазами идти навстречу собственной гибели, поскольку надеюсь еще некоторое время задержаться на этом свете. Лама ответил, что мог бы меня защитить, однако уверенности в его голосе я не услышал. Как-то я был заинтригован появлением на улице неподалеку от двойного каменного моста тибетской женщины в роскошном наряде, которую на почтительном расстоянии сопровождали две более скромно одетые дамы, очевидно, ее свиты. На ней была вышитая золотом шляпа в виде полуконуса, расшитая золотой парчой, куртка и юбка в форме колокола, также изытканной золотом тканью. Рост она была среднего и выглядела лет на 30. Лицо ее нельзя было назвать ни красивым, ни уродливым. Глаза у нее были холодные и властные, и держалась она с большим достоинством. Я уважительно поклонился ей, на что она ответила простым кивком. Позже я встречал ее несколько раз. Однажды в компании тибетца огромного роста, в настолько же великолепном наряде. На нем была похожая шляпа с золотой вышивкой, роскошная шелковая куртка пурпурного цвета, подпоясанная поясом с золотыми и серебряными украшениями, короткий меч в серебряных ножнах и черные плисовые брюки. Его волосы не были заплетены в косы, как обычно у тибетцев. Черные локоны свободно рассыпались по плечам. Лицо у него было круглое, с ярким румянцем, глаза большие, зубы поражали своей белизной. В детстве я несколько раз видел ростовой портрет Петра Великого, навсегда врезавшись мне в память. При виде громадной атлетической фигуры этого великолепного мужчины с таким же округлым лицом и румяными щеками, большими глазами и черными локонами до плеч, я был потрясен его сходством с царем, давно отошедшим в мир иной. Даже одежда его напоминала платье той эпохи. В тот же вечер после ужина я поспешил в винную лавку госпожи Хо и описал ей странную пару. Она рассмеялась. Она правящая герцогиня Сенчана, а он ее последнее приобретение. — Вам не кажется, что у нее довольно-таки строгий вид? — спросил я. Госпожа Хо налила себе мне еще по чашке индзю, затем ответила. — О, да. Говорят, они уже ссорятся, как кошка с собакой. — Забавно. Он такой сильный мужчина. — заметил я. — Ну, не все то золото, что блестит, — с загадочным видом произнесла госпожа Хо и пошла навешивать на окна ставни. На следующий день я повстречал своего друга Наси, того самого, который познакомил меня с ламой-бандитом, и описал ему сянченскую герцогиню. — О, я ее довольно хорошо знаю, — отвечал он. — Это богатая, влиятельная женщина, а в Лидзян она приехала, чтобы поразвлечься. — Пойдемте со мной, я вас познакомлю, — предложил он. — Кстати, поговаривают, что она собирается развестись с нынешним мужем. Возможно, вы ей подойдете в качестве следующего кандидата, — пошутил он, едва заметно подмигнув. Герцогиня приняла меня благосклонно. Она выстирала на драгоценных коврах в окружении дамы из своей свиты. По ее требованию слуги принесли вина, и завязалась беседа. Время от времени я называл ее Ван Мо, могущественная женщина, официальным титулом, который используется по отношению к принцессам и герцогиням. Она была очень довольна. — О, могущественная женщина! — сказала она наконец. — Вам повезло найти такого прекрасного супруга? Еще не окончив предложение, я осознал, что допустил ужасную оплошность. Герцогиня рассердилась, щеки ее побагровели. — Вы явились сюда за тем, чтобы меня оскорблять? — сухо спросила она. Я был так смущен, что не знал, что отвечать. — Наверняка вам рассказали обо мне какую-нибудь гадкую сплетню? — в гневе продолжала она. — Прекрасный супруг, лучше и не скажешь, — передразнила она меня. — Да, он хорош собой, но муж из него никудышний. Голос ее чуть не срывался на крик. — Я дала ему 2 недели на то, чтобы восстановить свою мужскую силу, — явилась она, иначе вышвырнула его за порог. Чувствовалось, что она на грани истерики. Я рассыпался в извинениях, и мы выпили еще по чашке вина. Я напомнил ей, что в Лидзяне имеется врач западного типа и несколько аптек, мудрым применением определенных восстанавливающих средств хороший доктор вполне мог вернуть им счастье супружеской жизни. Она скептически покачала головой. Недели через 3 я случайно наткнулся на беднягу Петра Великого на улице. Вид у него был подавленный и растрепанный, глаза опустевшие. Не обменявшись со мной, ни словом он скрылся в таверне. Я зашел к своему другу Наси. Разве не слыхали, удивился он? Она его все-таки выгнала. Теперь она уехала, а бедняга остался ни с чем. Придется ему перебиваться самому.